Глава 9. Новый мир глазами попаданки. Эми. Последующий час был настолько суетным и выматывающим, что голова шла кругом. Меня увели в комнату на втором этаже и, запихнув в огромную купель, принялись мыть в 8 рук, отчего я пришла в ужас. Пыталась даже вырваться, но мне не удалось. Далее, не отойдя от пережитого шока, последовали нескончаемые примерки платьев, которые, что естественно, предназначались не мне, а Саяне. После копошения в волосах и подбор прически, слуги не спрашивали моего мнения, просто делали свое дело, обращаясь со мной, словно с куклой. Не заставили себя долго ждать и подбор туфель с украшениями, что опять-таки не были моими. На протяжении всей этой суматохи слышались отдаленные подвывания, смешанные с бранными словами. Всем было понятно, кто там воет белугой. Рыдания и страдания Саяны были для меня словно бальзам на душу. Все, что она так готовила и о чем мечтала, наряды, драгоценности, обувь и самое главное место подле принцессы теперь принадлежит мне. Пришла пора платить по счетам. Ты сама виновата, что так вышло. Нужно быть добрее к тем, кто тебя окружает. «Ненавижу!» — крики, долетающие из приоткрытого окна, не утихали. «Я ненавижу эту тварь!» Я как раз спускалась с крыльца с важным видом, приподнимая пышные юбки, которые так и норовили запутаться в ногах. Не знала, как дама ходит в этом, но понимала, что мне придется привыкать. Игнорируя неудобства, ведь корсет на мне затянули прилично, я склонила голову перед отцом, что стоял у крыльца, оценивающе разглядывая меня. «Отлично», — довольно кивнул он, морщась от звука чего-то разбитого, что долетел все из того же приоткрытого окна. «Экипаж императорского двора уже подъехал к воротам. Поспешим». Предложив мне согнутую в локте руку, которую пришлось принять, мы направились по брусчатой дорожке. С каждым шагом отдалялись от дома, из которого я так хотела сбежать. «Ты должна расположить к себе принцессу, чего бы тебе это ни стоило». Я молчаливо слушала, точно не собираясь плясать под дудку министра, что наплевал на собственную дочь и ту, что родила ее. «Чтобы никаких заигрываний с мужчинами. Я и ясно выражаюсь». «Да. Мне все равно сейчас не до них». «Не забывай, ты лицо нашей семьи. Что, настолько омерзительно? Если постараешься и сблизишься с ее высочеством, я подыщу тебе молодого и состоятельного супруга. Даю слово». «Спасибо, но нет». Не отвечала, продолжая двигаться в сторону поджидающего у кованых ворот экипажа, что даже издалека кричал своей роскошью. С каждым шагом все отчетливее ощущала вкус свободы. Еще немного, и клетка, в которой Демия была заперта все эти годы, распахнется для меня. «Ты не смогла покинуть ее. Я сделаю это для тебя». Казалось, она наблюдает за мной, смотрит и улыбается. «Лорд и леди Моран, приветствую». Кучер при виде нас спрыгнул со своего места, склоняясь перед нами. «Я горжусь», — посмотрел на меня министр финансов, «что моя дочь станет компаньонкой самой принцессы». «Угу, так прямо и гордишься». «Надеюсь», — продолжил он, выдавливая из себя подобие улыбки, «мы будем часто видеться во дворце». «Упаси небеса». Поклонившись отцу, я подхватила юбки и с его помощью взобралась на подножку экипажа, устраиваясь на мягком сиденье. Двери закрылись, кучер, разобравшись с моим багажом, сел на свое место. Секунда, и карета тронулась, увозя меня к новой жизни, которая просто обязана стать счастливой. Слегка подпрыгивая на кочках, я ехала по дороге, улыбаясь, словно сумасшедшая. Да, впереди ждало много опасного, неизвестного и непредсказуемого. Но я верила в себя и свою удачу. Все будет хорошо. Я обязательно справлюсь, просто обязана. Этот мир, он точно был другим. Узкие извилистые улочки, выложенные брусчаткой, манили своей таинственностью, запахом свежей выпечки и звуками ремесел. За каменной мостовой, преодолев которую, открылась рыночная площадь. На ней было шумно и многолюдно. Купцы и мастера предлагали свои товары, зазывая как простых горожан, так и знатных. Проехав дальше, передо мной предстало величественное здание, своими готическими сводами пронзая небеса. Слышались звуки молотов, значит, где-то рядом находилась кузница. Я и сама не заметила, как дышала через раз, разглядывая все, что находилось по ту сторону окна. И вот мы выехали к лесополосе, спустя некоторое время углубляясь в тень высоких раскидистых деревьев. Я находилась под сильным впечатлением, забывая о том, что меня ждет. А ведь я еще не видела дворца, уверена, он сможет удивить. Блуждая по тропинкам своих размышлений, услышала какой-то странный свист. Затем хрип и глухой звук. Скорость экипажа начала падать, сходя на нет. Мне не нравилось то, что происходило, как и ничем хорошим это не попахивало. Сидя без движения, часто дышала, чувствуя, как мурашки чего-то недоброго бегут по коже. Стук копыт, мужские довольные голоса. Дверь кареты стремительно распахнулась, являя мне взъерошенного небритого мужчину в потертой льняной рубахе. Улыбнувшись, тем самым демонстрируя неполный ряд зубов, он довольно хрюкнул. «Парни, вы только посмотрите, какая цыпочка попала к нам в руки».